36. Перед завершением миссии. Стою возле храма, возведенного в центре города, на самой большой городской площади. В пору моего детства и юности на этой площади проходили майские и ноябрьские манифестации, митинги за мир и военные парады. На трибуне, обшитой кумачом, стояли местные партийные боссы, гремела музыка, звучали патриотические лозунги. Как это было давно! Ушедшее короткое время сознание человека превратило почти в вечность. Смена эпох, смена мировоззрения. Снесли памятник вождю, снесли четырехэтажное здание бывшего кружкома КПСС. Площадь укрыли бетоном и тротуарной разноцветной плиткой. Установили флагштоки и модные уличные фонари. Она стала огромной и красивой. Деревянный золотистый храм доминирует над нею. Я только что прочитал в одной из московских газет статью о построенном в Анадыре храме. И мне подумалось, что люди, прочитав эту статью, решат, как разумна и счастлива жизнь здесь, на крайнем севере. Обман эта статья или правда? Вот она. Жемчужина северного зодчества. Построенный в Анадыре храм является самым крупным в мире деревянным зданием такого типа. Сколько на земле православных храмов? Построенный в столице Чукотки кафедральный собор Святой Живоначальной Троицы, по заверению самих строителей, особый. Он уже сейчас становится символом, к которому тянутся не только жители, но и все прибывающие люди на Чукотку. 9 золоченых куполов, желтые светящиеся стены храма на высоком берегу лимана, на заснеженном пространстве, хорошо видны со всех сторон. В течение 2 лет строители ассоциации «Экорд» экологически рациональной технологии завезли из села Знаменское в Омской области материалы в Анадырь и возвели храм. Даже строительство бетонного цоколя было сопряжено с трудностями. Грунт, где предстояло построить храм, оказался талым, имеющим плюсовую температуру. Пришлось удлинить сваи и более прочным делать сам фундамент. 2-й год зимой с помощью нагнетания вентиляторами морозного воздуха ведется заморозка грунта. По периметру установлены специальные охладители, в народе называемые керосинками, которые предотвращают оттайку грунта летом. Генеральный директор ассоциации «Корт» Владимир Гришмановский, руководитель стройки, рассказал, что подобных крупных храмовых деревянных зданий в мире нет, тем более на крайнем севере. На Чукотке свирепствуют не только морозы до минус 50, но и дуют шквальные до 45 метров в секунду ветры. Архитектор Павел Аверченко один из первых стал сотрудничать с нашей фирмой. Проект «Храм в Анадыре» – это его лебединая песня. «Он спроектирован в виде пирамиды или чукотской еранги», – говорит Гришмановский. «Поэтому шквальный ветер не натыкается на храм, а обтекает его. К тому же строители использовали особые ветроустойчивые технологии. Фактически вся конструкция храма, от крестов, куполов и стен, скреплена с фундаментом, который особо прочный. В эту зиму ветры достигали до 43 метров в секунду.